давайте немножечко вот обновим, потому что я говорила о том, чтобы не осуждать ближнего, и мы тогда говорили о том, что... Да, три степени осуждения. Когда злословие, потом осуждение и уничижение. Об этом мы обо всем поговорили, да? Очень хорошо. Значит, мы считаем, что глава у нас разобрана. Ага. И тогда мы сегодня перейдем дальше и будем с вами говорить о самоукорении. О самоукорении. Но все-таки немножечко вернемся к главе о осуждении ближнего, потому что они, конечно, взаимосвязаны, вот эти вот две темы, о самоукорении и о неосуждении. Собственно говоря, что является основой суда? Мы с вами говорили, основой суда является естественное свойство человека к справедливости. И, в общем-то, на самом деле, вот суд определенный нам, вот внутри себя, он тоже как-то, вот есть некое наше внутреннее свойство, потому что вот апостол Павел в одном месте пишет в своих посланиях: разве вы не знаете, что вы будете судить ангелов, что вами будет, что святые будут судить мир? И действительно, в Апокалипсисе представлена картина, когда 24 старца сидят на престолах как судьи. А в этом смысле, конечно, вот свойство суда определенное, оно связано с чувством внутренней человеческой справедливости. Понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Но вот этот суд человеческий, который, как и все благие дары божественные, в нас извращен, вместо того, чтобы судить самого себя, чтобы быть судом для собственных поступков, он вышел за рамки себя самого и стал судом ближнего своего. Для каждого человека вызывает недоумение. А как же относиться к проблеме зла? Как же тогда вот зло, которое в мире торжествует, как же тогда к нему относиться? И тогда всякое наше слово о том, что это зло, превращается в осуждение. Потому что очень часто, к сожалению, поступок и человек для нас, они сопряжены в единое целое. Мы не можем, и почти не бывает так в нашей жизни, что мы могли отделить человека от его поступка. Вот. То, что сами с собой происходит, ну, у нас получается. Но обычно для многих людей, для почти для всех, в той или иной степени поступок и сам человек, они, конечно, сопряжены. И человек, конечно, как бы сказать, чувствует за собой право определенных поисков справедливости. Справедливость и им выражается вот в форме суда, осуждения. И это очень распространенный для всех, для нас, конечно, грех. Как его избежать? Что препятствует, что может положить препятствие для греха осуждения? И вот Авва Дорофей говорит о том, что это самоукорение, прежде всего. Давайте вот вспомним сейчас с вами немножко неожиданно, четвертую главу Евангелия от Матфея. В ней говорится о том, как Господь пришел креститься на Иордан к Иоанну. И когда он просил крещения, Иоанн сказал ему: ты ли попросишь у меня крещения? Ведь это мне от тебя надо креститься. А Христос ему сказал: оставь ныне, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду. Помните, вот это читается Евангелие на крещение. Вы никогда не задумывались над тем, что имеется в виду под словами «нам надлежит исполнить всякую правду»? О какой правде говорит Христос? Так, еще один момент. Ну что? Просто исполнить формальное пророчество о том, что он придет на Иордан креститься. Но такого конкретного пророчества нет. Ну, это правда? Какая это правда? Правда, вот у нас всегда справедливость определенным образом выражается. Вот это правда. Вот мы говорим, это правда. Вот у подростков понятие правды обостренное. Они в возрасте подростковом всегда как бы как максималисты, они все время очень реагируют на всякую несправедливость по отношению к ним со стороны взрослых. Правда ведь, да? И для них вот это вот, понятно, что их обидели неправильно, что несправедливость не обошлись, что вот так не по правде. И они возмущаются в ответ, начинают дерзить, начинают грубить, начинают отстаивать свою правду. Правду. Вот Христос говорит тоже о правде. О какой правде? Ну что такое Божья правда? Кого? Ну давайте с вами посмотрим вообще на самом деле, что происходит во время крещения. Вот. Что Христос совершает во время крещения? Во Христе. На Иордан приходит креститься кто? Грешник. Люди грешные, люди покаяния просящие Иоанна, люди, которых Иоанн обличает очень жесткими словами. Он говорит, порождение ехидного, так сказать, по-русски будет звучать змеиное отродье. Кто вам внушил бежать от будущего дня? И, в общем, очень как-то грубо, ну не грубо, конечно, а так все грозно. Он обращается к ним. И пришли люди с тем, чтобы приготовить себя для пришествия Мессии. Вот. Искаженные, вот, грубые, вот, ущербные, всякий дол да выровняется, говорит пророк, всякая гора да сгладится, строк вот мои пути да будут прямыми. То есть все люди, которые вот как кривые дороги такие, или как вот ущербные, или наоборот горбатые вот эти, приходят для того, чтобы все уравнялось. А уравнение это приходит за счет чего? За то, что, конечно, в момент крещения Господь приходит для того, чтобы начать свое общественное служение. Общественное служение Его заключается в том, что Господь берет на себя грехи мира. Вот. Какая тут правда? Тут никакой правды вообще по-человечески нет. Потому что, ну что же это такая за правда, когда безгрешный за грешников страдает? Когда он берет на себя чужие грехи? Когда... Вот люди злые, жестокие, развратные, озлобленные, лживые, искаженные, приходят для того, чтобы вот просто вот очиститься в покаянии, сказать, простите меня, я был плохой. А Христос должен все это взять на себя. Вот эти воды крещения, в одной из проповедей митрополита Антония, говорит, что они как бы вот тяжелые от человеческого греха, которым водой, которой Иоанн омывает этих грешников, так вот подумайте о том, что происходит. Так вот эти грехи людские тонут в этой воде, которая является собой божественным милосердием. И в эту воду, вот, в эту тяжесть этой греха, конечно, смерти, естественно. Потому что вот эта вода, она в этот момент является смертоносной. Потому что вот омывает собой человеческий грех. Погружается Христос. Какую правду он идет исполнять? Да никакой правды он не идет исполнять. Он идет закон любви исполнить. Но никакой справедливости здесь нет. Потому что по справедливости все эти люди, как каждый из нас, достойны наказания. За каждый свой плохой поступок человек должен как-то ответить. Раз он что-то сделал неправильно, то по справедливости, по правде, по человеческой правде, он должен за него ответить. И вот наше чувство человеческой правды, оно именно таково. Нас обидели, мы вправе ответить на нашу обиду. К нам отнеслись несправедливо, мы вправе за это осудить. И Христос говорит, а вот нам надо исполнить всякую правду, оставь мне. И вот получается, что Господь говорит о какой-то действительно иной правде, о божественной, только это надо понять. А божественная правда, она равна его любви. Нет правды без любви. Не может быть правда без любви. Правда без любви равна лжи. Иногда ребенку в этом возрасте очень хочется отстоять свою правду. И вот его правда, она, когда вот, может, так сказать, грубо взрослому ответить, учителю своему ответить, или родителю своему ответить, вот как ему кажется правда, я правду скажу. Вот. Так сказать, как он говорит, резать правду матку. Там. Без всякой любви, а с ожесточением. Какая это будет правда? Будет ли это правда? И если это неправда, то тогда в чем она? И вот Христос нам подает пример того, что такое правда. Потому что Христос на самом деле, вот как сказал один святой, не называй Бога справедливым. Это Исаак Сирин, по-моему, сказал. Не называй Бога справедливым, потому что Бог несправедлив. Бог милосерд. И у псалмопевца Давида тоже есть в одном месте. Суди мне, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Вот. И в другом месте. Яко не оправдится пред тобою всяк живый. Нет никакой возможности у человека с Богом говорить на языке правды. Невозможно. Никто, аще бы беззаконие назреши, Господь, Господь, кто постоит? Вот. И только милость, и только милосердие, и только вот эта божественная правда. И вот если мы вот этим пойдем по путем, вот искать эту божественную правду, тогда мы неминуемо придем к тому, что такое самоукорение. В чем его глубокий смысл, как нам самоукорение помогает избежать осуждения ближнего. В этой главе Авадорофи рассказывает о том, как один молодой монах терпел оскорбление в монастыре. Он услышал о том, что есть в одном монастыре монах, который совершенно безропотно и невозмутимо относится к тому, как его оскорбляют братья. Вот он действительно пришел в этот монастырь и увидел совсем молодого брата, которого оскорбляли монахи, а он совершенно спокойно отреагировал, никак не проявлял ни возмущения, ни смущения, дух мирен. И удивился Авадорофей такому высокому состоянию молодого послушника и подошел к нему, брат, говорит, как ты дошел до такой высокой степени. Вот, скажи мне, почему ты не обижаешься на этих людей, которые тебя укоряют? А он говорит, что, говорит, мне на них обижаться? Ведь это псы лающие. Вот. Да, сказал Авадорофей про себя. Нашел путь брат сей, сказал он с грустью, и, перекрестясь, удалился от него, моля Богу, чтобы он покрыл и меня, говорит Авадорофей, и его. Есть возможность не отвечать на обиду. Глубочайшее презрение к ближнему себе. Вот. Как говорится, дураков не обижаются. Это мы все проходили. Вот. И дети это знают прекрасно. Потому что лучший способ себя успокоить после какой-то ситуации, когда тебя срешли, это про себя сказать учителю или взрослому, или кому-то еще, не дурак. Вот. Ну, понятно, да. Все-таки меня на магнитофон записывали. Вот. Все, сердце успокоилось. Ты меня недостоин. Ты вообще, сказать, недостоин моего внимания даже. Вот, я тебя... А? Ну, в этом смысле... Да, в этом смысле... В этом смысле, да. Но ведь нам Господь не дал такой возможности... кого-то назвать дураком, а кого-то не называть. Вот нам сказал, что всякий, который ближнему своему скажет рака, то есть пустой человек, подлежит суду, а кто скажет, что там еще, безумный, то гиене огненной. Понимает, без различия, так ли это или не так. Вот. Нет, вот сказал уже, уничижил. Да мы все не подарки, понимаете? Вот. И в этом-то смысл самоукорения, понимаете? А есть еще один момент, когда человек может не обидеться. А давайте подумаем, как. А вы знаете, по-разному. Понять это я смогу. По-разному. Нет, это понятно, но вот... Ну вот, понимаю, а вы, Дорофей, я говорит могу. Один момент. Если человек находится в очень хорошем расположении духа, то его, вот он не прореагирует. Вот. Может, вот если у него очень хорошее это расположение, то он не прореагирует на оскорбление. Потому что он очень хорошо духовно настроен. Вот. Вопрос о том, что как нас назвали дураком или не дураком наши дети, вот, но это вопрос, конечно, собственного смирения небольшого, потому что на самом деле. Часто же взрослые считают, что не они правы. Без всякого сомнения. Даже дурак, это очень дурак, это человек. Ну да, они дают очень хлесткие клички, они. Я с публицей. Но она знает. Вот. И здесь он говорит, что да, когда вот мы любим другого по-настоящему, то вот любовь и благорасположение к ближнему нас вот покрывает, дает нам возможность не обидеться на кого-то. Ну так сказать, мать любит своего ребенка. Она, конечно, на хамство реагирует, но так, чтобы совсем, как бы сказать, вот на это отвечать тем же. Не отвечает. Ну, мы понимаем, что ребенок кто-то может, конечно, за это наказать. Это никуда не годится, когда ребенок говорит нам такие слова. Но ведь можно принять это как личное оскорбление, понимаете? Как то, что относится к тебе вот, вот на этом же уровне. И на этом уровне начать, как ты можешь так со мной говорить, когда ты сам не, там, ниже меня, и так далее и тому подобное. А можно на это по-другому реагировать. Да, вот, вот ребенок это сказал, потому что мы понимаем, в каком он находится состоянии. Что сказал он это, исходя из каких-то, таких-то, таких-то, таких-то причин. Ну, в принципе, он не таков, что просто вот он сейчас в состоянии аффекта, в состоянии возмущения, в состоянии глубокой обиды. Но мы, как взрослые, вот, можем это понять, можем это оценить и можем благодушно это перенести, потому что если мы ребенка вовремя остановим, мы, так сказать, его встряхнем и как-то сможем с ним найти общий язык, он, в общем, не прочь будет извиниться. Потому что чаще всего дети ну, так на нас реагируют, ну, потому что в этом есть какой-то наш собственный, конечно, вот, момент упущения. Или просто дети плохо воспитаны. Но ситуаций с конфликтами с учителями бывает достаточно много без сомнений. Вот у нас, конечно, в школе был такой как раз недавно случай, который, как бы так сказать, очень ярко показал ситуацию, в которой учитель повел себя неправильно и вызвал, конечно, неправильную реакцию детей по отношению к себе. Дети были очень обижены и, так сказать, хором его, так сказать, так, ну, в общем, обхамили, конечно. Вот. Стучали так о парту, вот, делали разные рожи ему, и, в общем, как-то показали ему, что, как они его любят. Вот это случилось буквально там на второй неделе поста, сразу после покаянного канона. Вот, в общем, ситуация... Или даже на первой неделе, не помню, даже на первой. Произошло, вот, только они там, друг другу прощения спросили, и тут они сразу вместе с постом вошли в конфликт. И когда я остался с ними разговаривать, у них вот прям по ведрофею все произошло. А учитель, с одной стороны, говорил, как я их прощу, говорит он, когда они просят у меня прощения, не искренне. Вот. А они говорят, батюшка, мы у него пытались спросить прощения, но он нас даже не слушает. Вот. И вот Авадрофей как раз такую ситуацию описывает здесь. Вот. Когда приходят к нему два брата, однажды пришли ко мне два брата, скорбевшие один на другого. И старший говорит о младшем. Когда я приказываю ему что-либо сделать, он скорбит. Я тоже скорблю, думая, что если бы он имел ко мне доверие и любовь, то принимал бы слова мои с уверенностью. Младший же сказал, прости, Ава, он говорит мне вовсе не со страхом Божиим, но повелевает, как властелин, и я думаю, что поэтому я не располагаюсь к доверию. Доверию мое сердце, как говорят отцы. Заметьте, как оба они укоряют друг друга, и ни один из них не укорил себя. Даже и других двое скорбели друг на друга, поклонившись один друг другу, не получили успокоения. Один говорил, он не от сердца поклонился мне, и поэтому я не успокоился, ибо так сказали отцы. Другой же говорит, так как он не был приготовлен любовью ко мне, когда я просил у него прощения, посему и я не успокоился. Вот ситуация, которая вот один в один случилась в нашей гимназии так давно, как раз с классом, который только-только вот прочел эту главу Авы Дорофеевой. Вот, знаете, вот я прямо это воспринял как такой, ну, подарок, честно говоря. Возможность, ну, посмотреть совершенно верно. Вот как это все может сложиться в реальной жизни. Потому что одно дело, когда они все это читают, это, так сказать, вот просто отвечают, а другое дело, когда это вот реальная ситуация. Абсолютно. И они в этот момент оказались совершенно вот... И ничего даже не поняли, что Ава Дорофей им об этом только что, буквально 2 недели назад, об этом мы с ними говорили. И я как раз с ними стал эту ситуацию разбирать. Я говорю, ну что ж, вы что же не понимаете, что это все произошло не случайно, потому что мы же отвечаем за каждое наше слово, за каждое наше дело. Вот мы прочли книгу духовного содержания. Вы все, как бы сказать, хорошо очень отвечали. Вы показали мне и Богу, что вы хорошо все поняли. Теперь Господь вам посылает возможность это исполнить на деле. Ну что же вы? Да, что же вы, говорю, проиграли-то? Первый, говорю, свой бой духовный вы тут же проиграли. А они мне прямо по поводу раки говорят, а он, отец Алексей, там вот, он так, он на нас, он нам не, он нас не любит, он на... А там молодой учитель, тоже такой немножечко, он по биологии, он их классный руководитель. Вот очень хороший человек, но очень мутный, совсем молодой, и ему хочется, как бы сказать, он с одной стороны пытается, может быть, так немножко запанибрата быть, а с другой стороны пытается как-то вот под себя ломать, ему не нравится, когда что-то такое не по нему, он не умеет пока с ним найти общего языка. И вот мне очень понравилось, что дети, в конце концов, вот мы с ними долго как раз еще раз конкретно говорили, они я не стал ставить вопрос о том, кто прав, кто виноват, принципиально. Я говорю, я вообще этот вопрос не разбираю. Мы разбираем вот духовную ситуацию. Как в этой ситуации должен поступить христианин? Что он должен сделать? Он должен, прежде всего, найти свою собственную вину. Здесь вот какой момент? Вот два мальчика подрались. Два мальчика подрались. Вот. А, их разнимаешь. Вот. И они, что случилось? Они тут же начинают говорить, он там то, он там все, да? Вот. Я сейчас как раз вот приведу некий инструмент, который мне, скажем, вот в свое время отец Анатолий Гармаев подсказал такую замечательную ситуацию, это очень давно. Вот. А он тогда никаким отцом не был. Ну, в общем, он сказал, вот ситуация простая, просто действительно очень, очень хороший прием. Вот. Он говорит, я, говорит, всегда спрашиваю у одного старого, ладно, все хорошо, спокойно. Ты в чем виноват? Он, тот, который дрался, совершенно не понимает, как это я в чем-то. Он же виноват. Он в первый момент стоит, молчит. А ты в чем виноват? Они молчат. Минуту молчат просто. Нет, давай так вот. Сначала скажи, ты в чем виноват? Потом ты в чем виноват? И они потихоньку начинают собираться. Вот. Говорит, ну я виноват в том, что я там ему ногой под дых. А ты в чем виноват? А я виноват в том, что я его козлом назвал. И вот так они по очереди говорят, вот, в чем они виноваты. Ну я не спрашиваю, кто первый начал, кто последний начал. Вот. И в этой ситуации каждый говорит, в чем он виноват. Я говорю, ну вот видите, вы ты виноват в этом. Да, виноват. А ты в этом виноват? Виноват. Ну, теперь вы можете друг у друга прощать. За то, что, в чем вы виноваты. Я кажется, не может такого быть. Да, конечно, нет. Но каждый в чем-то виноват. Каждый в чем-то, вот какую-то вину за собой человек может найти. И вот эта ситуация, которую тоже можно вот накласть, сказать, хорошо, давайте просто сейчас вот мы оставим в покое вторую сторону. Потому что если мы будем думать о том, что вот он не с любовью меня выслушал или не так мне поклонился, то никогда мира душевного у нас не будет. А если мы действительно заглянем в себя, мы увидим, а в чем мы виноваты. И тогда человек начинает просто смотреть, да, вот тут я бы мог этого не сказать, да, здесь моя была вина такая. Пускай это, а все остальное как бы вот мы оставляем на потом. В чем чужая вина, мы не рассматриваем. Мы рассматриваем только в том, в чем моя вина. Потому что Господь будет каждого из нас спрашивать, в чем, собственно, ты виноват, а не в чем он виноват. И когда вот такая ситуация проходит, это есть небольшая подготовка к исповеди. Потому что на самом деле разговор о самоукорении важен с детьми еще не только для того, чтобы гасить какие-то конфликты, но еще и для того, чтобы их в этом возрасте суметь подготовить к исповеди. Потому что исповедуются они в этом возрасте очень плохо. Вообще все дети плохо исповедуются. И научить детей исповедоваться... Но это величайшее искусство. Величайшее искусство. Дети не способны анализировать свои поступки как-то вот еще. Они способны только назвать уже очевидные вещи, которые с ним произошли. Только уже очевидные вещи. А вот, ну, не послушался, ну, там, матом выругался, ну, там, где-то в закутке покурил. Но это все внешние вещи. Они, собственно говоря, исповеди-то не являются. Потому что тут нет борьбы с грехом, тут нет духовной жизни. А самоукорение, возможность, вот, себя, это возможность себя заглянуть. Возможность посмотреть, какие процессы происходят в твоей душе. Что, собственно, является толчком к греху у тебя у самого. Каким образом ты относишься к своему ближнему. И тогда вот возможность вот, в себя заглянуть становится и возможностью начать к глубоко исповедоваться, правильно исповедоваться. И вот после этого момента они пришли ко мне на исповедь. Вот, ребята. И вот оказалось, что это был хороший для них урок. Вот они смогли по-другому немножечко выстроить свою исповедь. Они смогли серьезнее в себя заглянуть и как-то вот пройти вот каким-то вот определенным путем и по этапам, как в человеке зарождается грех. Корни греха, да. Что еще очень важно в моменте самоукорения? Каким образом можно ребенка научить самоукорять? Каким образом ребенка можно научить не осуждать ближнего? Пытаться в ситуации, скажем, какой-то конфликтной или еще какой-то, попросить его поставить себя на место своего противника. Поставить себя на место своего врага, на место своего противника, на место человека, которого ты не любишь, которого ты осуждаешь. И проиграть с ним эту ситуацию. Как ты поступишь, вот ты это он. Ты это он. Ты вот находишься в этой ситуации. Какие будут твои действия? И оказывается, ну на 90%, что в любой ситуации, когда человек ставит себя на место своего врага, на место своего недруга, честно и откровенно, он поступает совершенно так же, если не хуже. Потому что обстоятельства жизни, которые складываются вокруг человека, они становятся понятны только тогда, когда ты можешь на себя примерить его одежду, когда ты можешь встать на его место. Ну, вы сами, наверное, пробовали каждый такой поступать в своей жизни, нет еще? Никогда попробовали. Правда ведь, так сказать, сразу как-то все становится своим местом. А я как бы поступил на месте этого человека, на месте его? Вот мы поставим себя на это место, и это очень, очень просто. Это очень простая ситуация. Это всегда все становится на свои места. Тогда уже не такого человека как бы особо судить не будешь. Глава эта заканчивается. И естественным образом тогда мы переходим к главе о самоукорении. Человек, который научился себя самоукорять, он обязательно хранит такой мир, который никогда никого не позволит смутить. Вот Авва Дорофей приводит довольно странный такой для детей пример в этой главе. Про одного старца, который вот через самоукорение абсолютно научился слушать волю Божью. Ведь человек самоукоряющий, он понимает, что вот, скажем, если сам себя осуждает, то он не чувствует себя лучше других, естественно. То есть то состояние самоукорения, конечно, последовательно приводит человека к смирению. А смирение, которое, как та же самая поверхностная, которая рождается в человеке, оно вручает человека в непопечение о себе, в доверие к воле Божьей. Если Господу угодно так, то пускай будет так. Потому что если бы Господу было не угодно, то было бы по-другому. И вот он приводит пример Авва Дорофея об одном старце, который был сильно болен и за которым ухаживал брат. И вот брат несколько раз вместо меда в кашу старца вливал льняное масло горькое. И этот старец, несмотря на то, что ему вливали меда в кашу, это масло, он ел, ни слова не говоря брату. Ни слова не говорил брату. И когда брат заметил, что он вливал вместо меда масло, он сказал: «Авва, что ж ты сделал со мной? Ведь я же убил тебя». А тогда этот старец сказал: «Знаешь что, дорогой, если бы Богу было угодно, чтобы ты влил мед, то ты бы влил мед». Вот. И действительно, вот такое состояние попечения и доверия Богу, которое не укоряет в ответ никого, даже за ошибки, которое не укоряет ближнего своего за проступки, есть просто полное попечение воли Божией, глубокое смирение. Действительно, Господь может и эту самую и масло в мед для него претворять. вот за это величайшее смирение. И, ну, не может быть и горчило ему, понимаете, оно может и горчило. Вот. Но вот это детям совершенно непонятно. Почему же? Он же тот делал ошибку. Как же так? Почему ему он не сказал, этот старец? Вот почему? Вот на самом деле, вот, что ж в такого? Да нет, вот вы знаете, вот не было упражнений. Я думаю, что это было совершенно естественно. Я думаю, то, что он произнес, он, наверное, так и не мог. Если бы ему было угодно, значит, он не мог. А как нам-то, учителям, быть в этой ситуации? Вот давайте подумаем. Вот мы теперь в ситуации. Вот мы приходим, вот делают все не так, вот поступают не так. Мы как нам быть-то? Как быть? Так старец этого тоже ведь воспитывал, брата-то. Ведь это же тоже был урок для него определенный. Она тоже до этого предела, правильно? Надо откровенная глупость была. А если бы это специально он делал, вот мы август. Ха-ха-ха, да. Потому что ученики как раз это делают этим. Когда если он делает... Вот мне, допустим, приносит ученик домашнее задание, где мы мама. Кого учить? Мама или ученика? И даже Аводорофей говорит этому старцу, а старец говорит, если бы Богу было угодно, он бы мне влил мед. А Аводорофей говорит, какое дело Богу до твоего масла, говорит, старик, говорит, Аводорофей как-то даже так восклицает. Вот. Но действительно, вот ситуация такая, мы же находимся вот как учителя, с одной стороны, мы должны давать некий пример своим ученикам правильной духовной жизни, с другой стороны, мы должны постоянно вот держать все в своих руках. Вот какая бывает проблема очень серьезная, вот, ну, я не знаю, может, сейчас уже это пройдено и так, но часто раньше так бывало. В классе православной школы или воскресной школы учителя, тетеньки, которые все время у всех учеников просят прощения, там, простите меня, грешная, там, и вот дети там на главах ходят, а они все время, сказать, вот, извините меня, деточки, никто ни волос не поднимет, никто не одернет, никто в угол не поставит. Вот такая игра в ложное смирение, которая абсолютно разрушает всякую дисциплину. Вот, с одной стороны. С другой стороны, действительно, вот, как так вот отнестись к своим ученикам, чтобы, с одной стороны, их не осуждать, не укорять, а воспитывать. Вот проблема, на самом деле, логически непростая. Непростая. Вот. Мы должны, с одной стороны, подавать пример христианской жизни, смирения, неукорения. С другой стороны, мы обязаны соблюдать определенную дистанцию между учителем и учеником. Дисциплину строгую иметь. И быть очень требовательными к своему предмету, чтобы дети обязательно получали то, что они заслужили. Были наказаны за какой-то проступок, если они его совершили. Здесь вот момент вот этого соблюдения очень тонкий. Соблюсти его на самом деле может действительно человек, который научился себя очень глубоко укорять. Который научился не возмущаться. Вот самое страшное, что происходит с учителем, когда он возмущен. Когда он, действия учителя продиктованы, с одной стороны, вот как раз праведным гневом, вот этим возмущением, правдой, справедливостью. Вот. А с другой стороны, они продиктованы плохим поступком ученика. Вот. Потому что он требует определенного наказания. Но когда учитель возмущается вот, на поступок ученика, то здесь, конечно, происходит всегда некая несправедливость. Учитель не может быть справедлив в состоянии возмущения. Потому что он, у него помутненность определенная. Он, конечно, естественно. Естественно. Естественно. Один вот человек мне как-то говорил, что у учителя должна быть рука такая, железная рука, но в очень мягкой перчатке. Знаете, бархатная. Железная, но перчатка очень бархатная такая, мягкая. Вот, когда надо, он, так сказать, да, да, он будет очень твердо это делать. Но это вот этих самых, у Дзержинского. Мы не будем об этом говорить. Вот. Но, когда учитель себя очень хорошо знает, очень хорошо себя помнит, принципе, даже в детстве постоянно, очень хорошо понимает, вот ребенка тогда он очень хорошо понимает, если учитель хорошо понимает себя, если учитель способен понять, что сейчас происходит вот в этом ребенке, который вот так вот себя ведет, который так вот себя поставил, который возмутился, который надерзил, который схулиганил, который не выполнил задание, который постоянно опаздывает на уроки. Учитель очень хорошо это знает. Когда учитель очень хорошо это знает, тогда учителю становится понятно, как этого ребенка, куда его вести, что для этого ребенка сейчас необходимо и полезно, чтобы он перестал плохо себя вести, перестал опаздывать, перестал ходить. Какой инструмент надо применить? А ведь это просто возможно, когда человек не возмущен. Ну, как когда хирург, скажем, делает какую-то операцию, он знает, какой именно инструмент ему сейчас надо воспользоваться. Если он будет в возмущенном состоянии, у него будет все дрожать, он ничего не сделает никак. Учитель в этом смысле очень похож на врача. Ему необходимо вот сейчас оценить ситуацию правильно и применить определенный способ лечения. Тут нет вообще никакого разговора о наказании, в смысле о отмщении. Нет никакого разговора о том, чтобы поставить ребенка на место, как вот защите своего собственного достоинства. У учителя его учительское достоинство заключается не в том, то есть достоинство учителя невозможно, вот это так надо понять априори, учителя невозможно оскорбить. Учительское достоинство невозможно попрать. Вот. Потому что есть достоинство учителя, оно само по себе, понимаете? А есть грешный человек. В этом смысле это простая аналогия со священником. Вот как священник понимает, с одной стороны, что у него есть некое достоинство его священства, которое, ну, как человек, он никак его оправдать в своей жизни не может. Вот Господь дал такой дар, и человек должен его нести. Это его священство, и он грешный человек, который от того, что он священник, лучше не становится. Святее не стал. Но вот есть такой дар божественного, место служения, и человек должен вот в этом по этому пути идти и так служить Богу. Так и учитель. Это одно из, собственно говоря, таких тоже служений определенных. Вот есть само достоинство учителя, которое к личности учителя, к конкретному учителю, отношения не имеет. Учительство и священство. Это совершенно определенные вещи, неприкасаемые. Их нельзя оскорбить. Они очень высоко превознесены. А есть ты, совершенно грешный и недостойный человек, на которого Господь возложил вот это бремя учительства. Вот. И когда человек смешивает эти два понятия, я учитель, и ты не имеешь права меня оскорблять, то тогда он возмущается, потому что он в чужих одеждах. Он не он. Конечно, совершенно правильно, понимаете? И вот когда учитель это понимает, то тогда его оскорбить нельзя. Потому что он как грешный человек, он понимает, что он человек. А учительство, оно не оскорбляет. Оно слишком высоко для того, чтобы его можно было как-то оскорбить. Вот. И тогда как учитель, он может применить некие инструменты, исходящие из его профессионализма, с одной стороны, из его любви христианской, с другой стороны. И вот этого мальчика, который, или девочка, которая там в весовой категории совсем другие, вот, не поразить своим гневом, не поразить своим каким-то возмущением, потому что это действительно всегда очень сильно бывает. Вот. Но проявить определенную строгость, если он проявит, ученик это всегда воспримет, опять-таки безотносительно к его личности. Это учитель проявил строгость, а не Петр Иванович как человек. То есть на Петра Ивановича как на человека он уже не обидится. Потому что здесь будет вот эта вот высота учительского служения, которая вот реагирует на вот такой-то поступок. Это учительство делает, а не конкретный какой-то грешный человек. А когда человек возмущенно это делает, то впереди идет этот грешный человек, который прикрывается своим учительством. Который одевает свое учительство, прикрывая какой-то свой, скажем, срам, который обнажил этот ученик. Я учитель, ты не имеешь права со мной так разговаривать. Как ты имеешь право со мной разговаривать? Я учитель. Вот учитель так сказать не может, потому что это слишком, вот, само слово учитель им не прикрывается, оно вот само по себе хорошо. Вот и все, и здесь как бы тогда такие вещи абсолютно сочетают. Тогда Человек грешный, понимает, что он грешный, а учитель остается учителем. И ученик не обижается на строгого учителя, понимаете? Ученик обижается на нервного учителя, на раздраженного учителя, на учителя, который не умеет себя сдержать, который в ответ на оскорбление способен оскорбиться. Вот на такого учителя обижается, хотя этот учитель в другой совершенно ситуации может быть очень добреньким, очень ласковеньким, очень снисходительным и так далее. Вот эти дети тут же забывают, что когда-то им двойку не поставили за то, что они без домашних заданий пришли, когда-то их с ними посмеялись, знаете, как «Не женитесь на курсистках» в «Республике Шкид» в этом фильме. Вот, это совершенно за любой из вас, это никогда не ценится. А строгий учитель, он становится таким авторитетом, который вот до конца принимается учеником любым. Вот, потому что его нельзя оскорбить. Он никогда не оскорбляет. А как человек, да, он понимает, что он грешный, недостойный. И поэтому еще раз, и с этой стороны он неуязвим. И здесь его нельзя оскорбить, потому что он недостойный человек. А лжи? Сколько у нас времени сейчас? А? Сколько? 29-го. А у нас еще будет? Нет. Нет, извините, сколько угодно. Это не сколько. Не знаю. Вот я, честно говоря, бываю раздражен. Так, по большому счету, я так, конечно, все хорошо говорю. Но думаю, так что... А? Да, нас Анатолий Гармаев бывает. Вот, кстати, на него я не бываю раздраженным, потому что меня с ним в жизни сталкивает. Я как раз просто не принимаю его позиции, и в этом смысле я ее спокойно не принимаю. А как личный человек я совершенно не раздражен, мне даже симпатичен. Вот, потому что действительно во время, когда с ним общался, он мне как учителю тогда достаточно здорово помог. А по предмету, скажем, который я веду, ну я, в общем, двоек я, конечно, не ставлю. Вот. Но у меня так складывается, что у меня почему-то дети все как-то так не ставят меня в такое неудобное положение, когда мне надо ставить двоек. В общем, почти не бывает с ним конфликтов. Ну и бывает иногда, я, так сказать, когда какой-нибудь там парнишка что-нибудь не так делает, я могу подзатыльник лепить, конечно. А вас здесь не хочется? А? Вас родители послали. Это у вас крестная школа? Нет, у нас гимназия православная, они там волей-неволей приходят, у них урок есть, расписание, они приходят на то. Учитель гимназии или учитель младушечной школы, это разные две вещи. Да не очень разные. Нет, не разные вещи. И в воскресную школу приводят детей родители, и там балуют, если не А подзатыльник до какого возраста можно давать? Да если под руку попадется. Но тут мы в паломничество ездили, они там вот во вторник, они там в лужу стали прыгать, там чего-то делаешь, не выдержим там. Чтобы под руку попался, я понял. Ну вообще, кому можно? Да это я не знаю, вы знаете. Да лучше никому не давать. Да лучше никому не давать. А если давать, то так в той ситуации, когда все-таки ребенок на тебя не обидится. Вот это не всегда, не всегда получается. Вот я говорю, что под горячую руку бывает. Вот. Сергей, как вы смотрите за общее обучение? Мальчик и девочек? Спокойно смотрю. Я не видел никогда это других просто обучений, поэтому мне не с чем сравнить. Вот. А так я не вижу какого-то такого. Чего? Общего обучения? Я говорю, что если есть какой-то вот пример, когда есть раздельное обучение и есть конкретно вот плоды его добрые, тогда я понимаю. Но я не видел этого. Ну. Так же и соединение может быть искусственным, понимаете? Ну, на самом деле... Вы воспитываете токаря... Как, токаря вообще или вы токаря мальчика? У нас раздельное обучение в России было до 55-го года, да. Да в России, в Советской России. Да наши с вами родители раздельно обучались. Нет, вообще хочу сказать, что все теоретические мальчики даже воспитываются как мальчики. Потому что сейчас посмотрят на молодых людей, ну там просто в маленьком сумке. Средний вариант, усредненный вариант. Да. Вполне возможно, что это было бы хорошо, но чего об этом говорить, если это... Да, все понятно. Давайте на другой день. А Да, ну, мне, знаете, я бы лучше, конечно, сегодня пораньше. Мне надо служить литургию опять. Вот. Давайте, да, вот я на ваши вопросы тогда отвечу сегодня. О лжи и о других темах мы с вами поговорим в другой раз тогда. Потому что лжи большая тема. А потом опять был раздел. Нет, ну о чем мы сейчас об этом говорим? Ведь это же не... Конечно, не... Да представление. Ну мы же не стоим. Вы понимаете, если об этом говорить, то вот о государственной школе об этом говорить смешно, потому что это невоплотимо. А в частных школах это зависит только от того, кто эту школу организует, и есть ли у него средства для того, чтобы таким образом разделиться. А пока нет программы. А у кого? Ни у кого просто, никому это не нужно, понимаете? Потому что сейчас нет вообще концепции, школы никакой. Ну, давайте по существу, если есть вопросы. Раздельное обучение. Во-первых, грешный человек родитель всегда видит в своем ребенке себя самого. Понимаете, это грешный человек родитель. Потому что существует такая, к сожалению, редукция определенная, когда наши дети повторяют нас самих. И мы видим вот это то искажение, которое мы в них оставили, которое себе, может быть, мы каким-то образом уже начинаем бороть его, может быть, не успели, но, по крайней мере, скрываем тщательно от других, какие мы есть на самом деле, что у нас такое бурлит. И от наших детей. А у детей просто все это выходит наружу, и мы с ужасом смотрим, как они вот вдруг начинают их тянуть туда, вот. Вот, откуда мы с таким трудом потом выбирались. И у нас сердце холодеет, и мы ничего делать. Мы начинаем с ужасом, как бы сказать, вот бросаться ему наперерез и с криком там «Стой, не ходи туда», скажем, за ноги его вязать. Вот, он не понимает, начинает на нас обижаться. А что такого? Почему ты мне не даешь мою свободу? Закрываешь. А у нас, у родителей, у современных, это действительно болезнь. Когда это происходит в очень такой... форме неестественной, которая, конечно, в итоге еще сильнее ребенка подталкивает туда, куда бы ему идти нельзя, потому что часто родители ужасно боятся того, что дети повторят их путь и во все эти самые ямы вылезают и настолько истерично реагируют на всякое движение ребенка, вот подросткового периода в основном, скажем, начиная с 12-13 лет, что ребенок, не зная на самом деле, вот, почему это происходит, потому что родитель для него все-таки вознесенный, он не может себе предположить, а родители не будут ему рассказывать о себе, в каких они там, скажем, в юности каналах побывали. Естественно, правда? Вот. Он не понимает и начинает обижаться, начинает скрываться, начинает как бы так вот... А зачем? А что, смотри, рассказывать? Ну, в разные бывают ситуации, понимаете? Вот разные ситуации, там, скажем, не будет там... Папа рассказывает своему ребенку, знаешь, там 12-летним, я вот был наркоманом, вот. А зачем? А зачем? Почему? Или там, знаешь, дорогой, я вот изменял твоей маме. Здорово, да ну зачем? Вы что, понимаете, это какие-то вещи есть, которые как болезни. А? Ребенок не должен задавать этих вопросов родителей. Они бывают разные, но, в общем, простите меня, но... Ребенок не может себе позволить такой вопрос родителям. Понимаете, если ребенок позволяет себе такой вопрос родителям, понимаете, ну, это что-то такое в семье не совсем плохо. Понимаете, если ребенок способен так не уважать своего отца, чтобы о нем такое подвинуть или она. Тогда у них уже расстроенные отношения, тогда как то вообще не о чем говорить. Тогда родители не воспитывают своего ребенка, у них нет каких-то вот основополагающих инструментов для воспитания. Ребенок не может такой вопрос задать, не может ни огня об отце, ни о матери подумать. Это хамство. Такое вот, ну, библейское, в том смысле, что обнажать своего родителя нельзя. Вот и родитель не должен себя обнажать перед ним. Если ребенок говорит, ты говоришь, ребенок будет сама такая, по-моему, ты сам такой. Нет, по-разному. Дети, если говорят об этом, то просто потому, что они вот в хамоватом таком состоянии. Но я как-то можно, наверное, приструнить, наказать. Наверное. Ну вот я просто о том, что в этой ситуации бывает, когда вот вы спросили меня о том, что, а что же, как родитель, человек грешный, и как родитель-родитель могут себя это сочетать. Здесь очень тонкий момент. Понимаете, очень тонкий момент, когда родителю во многом придется в своем сердце глубоко пострадать, видя, что ребенок идет не туда, но вот так вот встать ему «не пущу», он сказать не имеет права, а должен его по-другому спасать, понимаете? Не тем, чтобы ему руки-ноги связывать и никуда не пускать, и кляп в рот закрывать, потому что он будет убегать и не понимать, почему его так терроризируют, почему лишают его свободы. Вот. Это очень болезненный момент воспитания наших детей, когда родитель, с одной стороны, должен все усилия приложить, чтобы ребенок не пошел вот туда, куда бы ему идти не надо, а с другой стороны, чтобы он не пошел туда не потому, что его заперли на ключ, а потому, что его как-то от этого отвели. Вот. Здесь, конечно, родительская молитва, это без всякого сомнения. Но я даже об этом не говорю, потому что то, что, о чем даже говорить не надо. Вот. И молитвы, и. Но прежде всего, это вот какие-то вот такие вещи, не потерянные в откровенности, в каком-то таком доверительном отношении друг к другу. Вот именно в том, чтобы ребенок это может воспринять тогда, когда он чувствует, что ему доверяют. Понимаете, доверяют. Что несмотря на то, что мы видим вот это, что его сейчас туда повело, но мы все-таки доверяем ему, что он до туда не дойдет. Потому что есть наша молитва, есть наша вера. И что мы обязательно вот пойдем вот так, немножечко зайдем дальше, но дадим им до какой-то поры двигаться. Вот, чтобы всех постоянно его предупреждая каким-то нашим примером, словом, молитвой, что вот это может так обернуться, туда уйти. Но в конце концов у нас нет гарантии и не будет никогда, что он не дойдет все-таки до ямы. И такое бывает, что доходит, к сожалению. Но вот тут вот, момент такого вот глубокого родительского страдания, с одной стороны. С другой стороны, мы не имеем права вот запереть его на ключ, потому что это ничего не даст, а только катализирует в каком-то смысле вот его эти поступки. Он разорвет с нами связи, он будет искать авторитетное стороне, он будет делать это наперекор нам, вот, но своего будет добиваться, потому что он в данном случае будет добиваться просто своей свободы, а не потому, что ему именно туда хочется. Может быть, туда ему и очень-то и не хочется. Просто так бес его туда манит. Вот. А если мы ему в свободу его будем, так сказать, вот, попирать, то тогда его, он туда просто побежит. Это очень тяжелый момент вот, для родительского сердца. Ну, надо ребенку все-таки как-то вручить ту степень доверия, чтобы он понимал, что ему доверяют. И это доверие будет, с одной стороны, от нас к нему, но и от него и к нам, понимаете? И это самое главное. Когда вот это будет доверие к нам, тогда мы сможем его от каких-то очень важных вещей все-таки спасти. Там вот такой последний вышли книжки. Я не читаю сейчас никаких книжек. Я только сплошные конспекты третьего класса семинария читаю. Больше ничего. И правила печатать. Ничего не получается. Если вы там что-нибудь прочтете, вы мне скажите. Да. Ну, это она вышла, они мы уже знаем все, да. Это «Отцы, матери, дети», да. А, вот хорошая книжечка вышла в храм трех святителей. «Уроки домашнего», как же? «Уроки семейного воспитания». Вот это хорошая книжка. Она не, как бы сказать, она не бесспорная, там записаны беседы школы православной семьи, которые проходят в храме Твердого Святителя на Куришках. Вот, ну там вот беседы отца Артемия Владимирова, отца Валерьяна Кречетова, отца Владислава Свешникова, отца Дмитрия Смирнова. Но я говорю, что там много небесспорного, скажем, вот отца Дмитрия, особенно какие-то очень резкие есть высказывания, которые принять невозможно. Но, тем не менее, там очень много хорошего и интересного. А самоотверстие? Это сборник. Просто сборник. Ну и там, в общем, сборник. Вот уроки подвиг семейного воспитания, вот как называется да, книжка. Подвиг семейного воспитания. Подвиг, да. Это хорошая книжка. Подвиг семейного воспитания. Ну что ж, есть еще вопросы? Я прошу, вот мне кратко вот объяснить, чем отличается молитва прежде, ой, литургия прежде священа. Могу. Я вот что-то считала, вот не совсем понимаю, почему Агнец до того. Литургия прежде священных даров отличается от литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста тем, что само литургическое таинство на ней не совершается. Угу. Вот. И дары, то есть Агнец, заранее прежде освящается на литургии Василия Великого в воскресенье. Готовится не одна агнечная просфора, а три. Одна на воскресенье, две на среду и пятницу. И дары освящаются за литургией Василия Великого. Потом священник берет эти агнцы и аккуратненько лжится, напаяет их кровью из чаш, вот, и оставляет в ковчежце, вот, на престоле. И потом они используются во время вот литургии Пресвященных даров. А смысл все-таки, то есть, чтобы. Дело в том, что великим постом литургию не служили. Угу. Вот это был некий такой вот знак того, что нет никакого празднества, потому что литургия это праздник. Но если не было литургии, то не причащались. Но так как была такая вот у людей высокая потребность в те времена Василия, ведь если Василию Великому принадлежит литургия прежде всего на гору. Вот. Нет. Это Василий Великий составил литургию прежде всего на гору, Василий Великий. А Григорий Довгослов перенес ее уже на Запад. Вот, и стал ее использовать вот, в Римской церкви. А так вообще-то она служилась еще во времена. Ну, как бы сказать, происхождение, в общем-то, идет, как говорят, даже к апостолу Якову, правда, это древние учения только. Вот. Но известно, что христиане первых веков, в принципе, всегда имели у себя дома запасные дары и причащались ежедневно. Нет, просфоры запасные дары 67. Просфоры являются просфорой. А запасные дары – это тело и кровь Христова. Нет причастия, святых таинств. Христиане ежедневно причащались. Вот само хранение вот, запасных даров, вероятно, оно как бы происходит от того, что освящались запасные дары, прежде освященные. Вот. Так как вот, желание причащаться было большое, то вот, стал служиться особый чин службы, за которым могли люди причащаться. Но литургия не служилась, потому что литургия это всегда праздник. Постом все-таки время не празднественное, а такое вот покаянное. То литургия носила характер преподавания людям прежде освященных уже запасных даров. Запасными дарами причащали, но все это было оформлено в некий такой богослужебный чин. Намного вот короче. Как намного короче? Но дело в том, что если всю литургию взять отдельно, у нас же она как служится? С утренней часть соединяется, с часами и с изобразительной с вечерней. То это, конечно, получается длинно. Но в принципе, вот в традиции церкви было так, что эта служба всегда служилась вечером. Вечером, ну, в монастырях особенно. И с утра было обычное установление богослужения, часы и изобразительные. Вот утренние часы изобразительные. Потом все расходились на послушание. А так как в монастырях в среду и пятницу вообще до заката не ели, то когда возвращались в послушание, шли в 4 часам вечера, или в 5 вечера, в церковь. Там служилась литургия. Вот она. Вот с вечерни занимает где-то 1:20. Вот. Вот там они причащались, потом шли на трапезу. Шли на трапезу. Вот. Вечерний заканчивался день, и на вечерний причащались. А целый день они постились, ничего не было. Ну вот неизвестно, что, скажем, в Финляндии так служат до сих пор. Это такие прежде на дорогах вечером. Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке, которая служится вечером. Ну, в финских, просто. Финляндия есть финский про Францию. Так? Нет, Константинопольская. Ну что, давайте помолимся.